состоя как верный раб под их опекою и рукою. По лицу гетмана пробежала судорога. Оно слегка побледнело, а потом медленно стало разгораться вместе с устремленными на посла глазами. «Вот именно вследствие того, — начал с усилием гетман, — что я поклялся быть покорным моему наяснейшему королю, которому царь московский, государь великий и малая России, отдал нас на поталу по Андрусовскому договору. Так вот именно вследствие присяги моей я и не могу разбрататься с татарами, союзниками моего короля. Несть раб более господина своего. А буди укажет наяснейший король идти с ними, хотя бы и на христиан, то я, как верный раб, должен буду исполнять его наяснейшей мости державную волю. Так вот, вельможный пан и посол, стольник и боярин, так и передай о том Москве, что по царской воле я должен теперь слушать прежде всего наяснейшего своего опекуна, и что я тоже скорблю о том душой. И сердце государева и его царская воля подлежат лишь суду царя над царями, а нам, подлым рабам, не должно о сём рассуждения даже иметь, — возразил Тяпкин. И что наш господин совершил, должно быть во благо, понеже ему печься о нас. А тебе, гетман, довлеет воссылать лишь молитвы к Всевышнему о здравии, о долголетии и одолении врагов пресветлого государя нашего и твоего всемилостивейшего благодетеля и господина. «Молюсь, усердно молюсь», — все более и более раздражался Дорошенко, теряя способность владеть собою. «Только вот напомню и тебе, вельможный стольник-боярин, нечто другое. Блаженной памяти гетман Богдан Хмельницкий ударил челом по доброй воле пресветлому государю, одной веры монарху, а значит и единому природному защитнику нашему, и поклонился всеми русскими землями, как под тот бог, так и по этот бог Днепра, купно с Червоной Русью аж до Карпат, всем нашим народам, чтоб принял под свою высокую руку как равных и защитил от ляхов и латынян, ополчившихся на наше бытие. И поклялся нам Богдан, купно со старшиной и народом, быть в верном и вечном братском союзе с нашим единоверным царем, чинить его пресветлую волю, ходить с его ратью на супостатов и действовать на возвеличение его державы за сохранение своих прав и удержание под его булавою неделимой Украинской Руси от Карпат до Псла и от Случи до Перекопа. Ну и что же?